«Богиня, я оставляю тебя на попечение Эвридики и служанок. Не тревожься ни о чем, ни один смертный мужчина не сможет бросить на тебя взгляд». Епис низко поклонился Лине. «Епис». Неожиданная мысль заставила Лину резко выпрямиться. «Ты сказал, ни один смертный мужчина, а Гадес, он сейчас где?» Лина сделала вид, что не замечает, как ее щеки залились жарким румянцем. Лицо Еписа не дрогнуло. Владыка подземного мира отправился в поля Элизиума. Он говорил, что намерен отыскать Дидону и отвезти ее к Лете, реке Забвения. Хотя Лине очень понравилось, что Гадес последовал ее совету, она все же нахмурилась и показала на стеклянную дверь балкона. А поля Элизиума в той стороне, некоторые из них, богиня. В глазах Даймона вспыхнуло понимание. «Я отправлюсь за моим господином и приведу его обратно во дворец другой дорогой. Поверь, Персефона, Гадес не захочет нарушить твое уединение». «О, разумеется, не захочет», — поспешно произнесла Лина. «Насладись купанием, богиня». Епис еще раз поклонился. Эвридика проводила его до выхода. «Если твоей богине потребуется что-нибудь еще, сообщи, и я все доставлю», — сказал Епис. Эвридика благодарно кивнула. «Это так любезно с твоей стороны, Епис», — сказала она, выходя вместе с ним в коридор. Потом понизила голос, чтобы Персефона ее не услышала. «А Гадес действительно сейчас едет к полям Элизиума?» «Да», — шепотом ответил Даймон. «Но ты не помешаешь ему вернуться через эти сады?» Епис в ответ лишь загадочно улыбнулся и подмигнул. Эвридика крепко сжала губы, чтобы не рассмеяться. Эвридика болтала без умолку, помогая Лине снять перепачканную нектаром одежду. Они стояли посреди просторного балкона, выходившего на роскошные сады позади дворца. Внизу не было никого, ни мужских призраков, ни каких-либо еще, это Лина уже видела. Прямо перед Линой стояла круглая мраморная ванна. Рядом расположился небольшой стол, сплошь уставленный бутылочками и губками. Почти вплотную к ванне Эвридика поставила невысокую крепкую скамеечку. Ближе к краю балкона Эвридика приказала поставить кресло из спальни Лины. На кресле красовался дивной красоты резной поднос, полный крупных гранатов. Кожура фруктов была надрезана, и взгляду представали темно-алые зерна. И, конечно, там же находился хрустальный графин, до краев наполненный прохладной амброзией. Лина усмехнулась. Похоже, богини не испытывают недостатка в этом напитке. Сам балкон, как и весь дворец, был великолепен. Он не просто тянулся вдоль всей стены, куда выходили окна покоев Лины. Он имел изысканную форму, напоминая половинку сердца, что рисуют в день Святого Валентина, а балюстрада сливалась с перилами винтовой мраморной лестницы, которая спускалась к обрамленной цветочными зарослями дорожке. Дорожка же, в свою очередь, закрутившись спиралью, выводила к первой террасе садов Гадеса. И это был собственный, личный вход Лины в душистый рай. Пока Эвридика разматывала опутывавшие Лину полосы ткани, Лина не отводила взгляда от изумительной картины. Она совсем не преувеличивала, говоря, что с балкона открывается прекрасный вид. Но сейчас еще и что-то происходило со светом, он начал меняться. Нежное, постельное небо темнело, оттенки углублялись, от розового к коралловому, от светло-фиолетового к пурпурному. Внезапно по всем садам вспыхнули факелы. Лина изумленно вздрогнула. «Нет причин беспокоиться, богиня». Одна из горничных, что остались помогать Эвридике, заговорила с Линой детским голосом. «Факелы загораются сами собой. В садах нет ни единого смертного, никто не увидит твою наготу». «Как тебя зовут?» — спросила Лина юного духа. «Герсила», — застенчиво склонила голову полупрозрачная девушка. «Спасибо, Герсила, ты напомнила мне, что не следует вести себя так глупо». Лина улыбнулась служанке. Эвридика наконец сняла последнюю полосу ткани стали Лины и наклонилась, чтобы снять со своей богини кожаные сандалии. «А теперь ступи в эту ванну, Персефона», — подсказала Эвридика. Босые ноги Лины ощутили прохладу мрамора, и Лина подумала, что она как будто забралась в середину гигантской чашки для овсянки. Края чашки доходили ей до колен. Лина уже хотела сказать, что чувствует себя как очищенный апельсин на тарелке, но тут Эвридика встала на скамеечку. «Несите сюда сосуды», — приказала она помощницам. Служанки встали в цепочку, протянувшуюся от балконной двери до ванной комнаты, и оттуда начали передавать друг другу глиняные сосуды, по форме напоминавшие песочные часы. Сосуды были наполнены теплой водой, и эту воду, к немалому удовольствию Лины, Эвридика тут же принялась лить ей на голову. Другие служанки поспешили намылить губки, мягкие, словно ватные шарики, и медленно, осторожно стали мыть Лину. Лина поначалу просто замерла в полной неподвижности, расставив руки в стороны, а потом Эвридика запела, сначала тихо, едва слышно, но вскоре другие духи подхватили напев, и нежные женские голоса наполнили воздух, светлая, без единого изъяна, увенчанная шелковыми волосами, она стоит здесь, та, которая собрала все смертные, в своих нежных бессмертных руках, песня звучала низко и чувственно, ее ритм немного напоминал болеро, и она затронула что-то в глубине души Лины, заинтересованная, она поискала в памяти Персефоны. Эта песня – древнее восхваление красоты богини. Женщины оказывают тебе великую честь. Они оказывают ей великую честь. И вдруг Лине показалось совершенно неважным, что она находится в чужом теле. Она была живой и прекрасной, и ее наполняла сила богини. Лина позволила себе расслабиться. Глубоко вздохнув, она отбросила все тяготы и заботы другой, смертной жизни. Ее кожа цвета слоновой кости наслаждалась теплой водой, и Лина вдруг начала грациозно двигаться в такт песни. Ее сочные губы, слаще всего на свете, и кто-то томится по ним, но ни один смертный мужчина не может ее увидеть. Богиня пребывает в одиночестве. Теплая вода омывала ногое тело, унося с собой шелковую мыльную пену. Лина повернулась и засмеялась, не скрывая наслаждения, которое испытывала ее кожа. Она ощущала вечерний ветерок, гладивший ее. Ветер был теплым, но по сравнению с почти горячей водой казался довольно прохладным, и Лина покрылась гусиной кожей, а соски ее груди эротично напряглись. Смех богини оказался заразительным, и вскоре уже все служанки смеялись, и звуки песни и радостного смеха поплыли над дворцом и садами бога умерших. Медленно, задумчиво Гадес шагал по извилистой тропе, что вела из леса, отделявшего земли его дворца от полей Элизиума. Он уже почти дошел до третьего яруса садов. Гадес был рад, что прислушался к совету Персефоны. Найти Дидону оказалось совсем нетрудно. Нужно было только выяснить, где Аякс. Дух Дидоны оказался поблизости, навязчиво преследуя умершего воина и не давая ему ни шагу ступить спокойно. Дидона не желала пить воду из Литы, как не желала и отказываться от своей безответной любви, но душа Дидоны принадлежала Гадесу, и ей пришлось сделать то, что он приказал. И, как это всегда бывало, чем ближе они подходили к Лете, тем быстрее двигался дух Дидоны. Соблазнительный голос реки зачаровал Дидону, облегчив ей превращение. Но не воспоминания о Дидоне заставляли темного бога замедлять шаг. Дело было в Персефоне. Образ богини преследовал его. Хотя он лишь одно мгновение держал ее в объятиях, он продолжал всем телом ощущать ее атласную кожу, чувствовать сладость ее губ, чуять запах женщины, впитавшийся в него, и в его ушах продолжал звучать ее смех. Гадес негромко выругался, что именно так и выглядит любовь. Неужели ему теперь не избавиться от мыслей о ней? Смех прозвучал снова. Хорошенько прислушавшись, Гадес остановился, потом облегченно вздохнул. Смех был невоображаемым. Его доносил со стороны дворца легкий вечерний ветерок. Теперь Гадес различил еще несколько голосов, помимо голоса Персефоны. Рядом с богиней кто-то смеялся, а кто-то напевал, и все женские голоса были нежными и восхитительными. Когда Гадес снова тронулся с места, его шаг уже не был медленным и задумчивым. Добравшись до второго уровня террас, Гадес окинул взглядом задний фасад дворца. Дневной свет постепенно сменялся вечерним, и мигающие факелы, освещавшие сады, уже вспыхнули, как обычно, и мешали как следует рассмотреть дальние перспективы. Впрочем, Гадес видел, что окна дворца сияют веселым светом, но ему показалось, что на фоне окон покоев Персефоны вырисовываются какие-то силуэты. Он прибавил шагу. Когда темный бог дошел до ступеней, поднимавшихся на первый ярус садов, он уже был уверен, что слышит плеск воды. Перепрыгивая через три ступеньки, он добежал до террасы, на которой стоял дворец. Здесь подстриженные кустарники и заросли цветов образовывали густой лабиринт, и Гадес не мог увидеть балкон Персефоны. Он обошел затейливо подстриженный участок зеленой изгороди и застыл, как будто налетев на невидимую стену. Персефона была обнажена. Она стояла в большой мраморной ванне и выглядела как внезапно ожившая безупречная статуя. Странная мысль забрела в голову Гадеса. Он подумал, что теперь-то понимает, почему Пигмалион был так одержим Галатеей. После этого его ум окончательно отказался работать, и темный бог превратился в одно сплошное желание, яростно пылавшее в крови. Эвридика обливала Персефону водой, а полупрозрачные горничные старательно намыливали тело и волосы богини весны. Богиня хохотала и брызгала на духов водой, а те напевали обольстительную мелодию, которая, правда, то и дело прерывалась взрывами смеха и хихиканьем. Дневной свет угасал, однако тело Персефоны отчетливо вырисовывалось на фоне освещенных окон. Гадес видел отблески света, падавшие на кожу цвета слоновой кости. Он пожирал глазами ее тело. Его руки сжались в кулаки, когда он вспомнил удивительное ощущение от прикосновения к нежному изгибу ее шеи. Гадес посмотрел на грудь богини. Мягкие полушария были полными и тяжелыми. Их румяные соски напряглись, как будто умоляя, чтобы Гадес коснулся их губами и языком. Мужская плоть бога напряглась и начала болезненно пульсировать, его сжигала страсть. Он изо всех сил стиснул зубы, чтобы не дать вырваться наружу стону неудовлетворенного желания, заполнившего все тело. Но он не отвернулся, не перестал смотреть на Персефону. Он просто не мог этого сделать. Талия Персефоны соблазнительно изгибалась, переходя в пышные, идеально очерченные бедра. Ноги богини были длинными, красивыми. Взгляд Гадеса сам собой устремлялся к треугольнику темных волос внизу живота. На кудрявых волосках сверкали капли воды, одна за другой они стекали по внутренней стороне бедер Персефоны. Как будто почувствовав его присутствие, Персефона повернула голову. Ее взгляд оторвался от веселящихся служанок и устремился к садам. Гадес был почти уверен, что она его заметит, однако темный плащ смешался с тенями кустов, и глаза богини весны не увидели бога подземного мира. Эвридика опрокинула на Персефону последний сосуд воды и приказала служанкам подавать полотенца. Полупрозрачные девушки помогли богине выбраться из ванны и начали вытирать ее. Гадес понимал, что пора бы ему и отвернуться. Но смех Персефоны плыл над ним, и его глаза просто отказывались повиноваться, пока можно было видеть хотя бы частицу наготы Персефоны. Сознание твердило темному богу, что надо уходить, но голоса пробудившегося желания, страсти и одиночества оказались сильнее. Служанки наконец окончательно высушили кожу Персефоны. Ее волосы падали на спину и плечи длинными влажными прядями, и Эвридика собрала их и заколола на макушке. Потом она взяла высокий стеклянный флакон, налила на ладонь густой жидкости и принялась мягкими движениями втирать масло в кожу богини. К Эвридике присоединились две служанки. Гадес видел, как глаза Персефоны закрылись. Чувственная улыбка тронула губы богини в ответ на нежные касания рук, втиравших масло. Дыхание Гадеса участилось. Покрывшее тело Персефоны масло отразило свет, сочившийся сквозь окна покоев, и вскоре все ее тело засияло влажно и маняще. Пульсирующая боль в чреслах стала невыносимой, и рука Гадеса сама собой нащупала восставшую плоть. Прерывисто дыша, темный бог начал ласкать себя, его пальцы все ускоряли движение, а глаза не отрывались от тела Персефоны. Он представлял, как его руки, скользкие от масла, ласкают груди Персефоны, сжимают ее роскошные ягодицы, движутся вдоль точеных бедер и добираются до влажного центра бытия. Ему хотелось проникнуть в эту тайну, ощутить ее бархатный жар и излить в нее свою силу. Тело темного бога содрогнулось, и мощь высвобождения была такова, что Гадес упал на колени и замер так, затаившись в тени, одинокий, пытаясь восстановить дыхание, а его тоскливый взгляд все так же не отрывался от богини. Персефона. Хриплый шепот растаял в темноте. Глава 18. Лина чувствовала себя как сытый котенок. Ее тело пребывало в прекрасном состоянии между полной расслабленностью и пресыщением. Массаж изгнал из мышц малейшие следы напряжения. Кожа стала такой невероятно гладкой, что Лина, растянувшись в кресле и отщипывая зернышки граната, рассеянно поглаживала собственное тело, казалось, гудевшее от наслаждения. Юность, красота, могущество богини, всем этим обладает Персефона, сказала Лина вслух и тут же виновато огляделась по сторонам. Нет, она была совершенно одна, как и просила. После душа и великолепного массажа с маслом Эвридика одела ее в мерцающую ночную сорочку, расшитую нарциссами, и Лина устроилась в огромном кресле. Когда маленькая девушка спросила, нужно ли ее богине что-нибудь еще, Лина сонно ответила, что ей хочется только одного – полежать немного вот тут, в кресле, выпить амброзии и съесть гранат, а потом она ляжет спать. Эвридика повелительно хлопнула в ладоши, как строгая классная дама, отдающая приказ школьницам, и сообщила, что Персефона желает остаться в одиночестве, и все служанки поспешно убежали с балкона. А потом, к удивлению Лины, и сама Эвридика последовала за ними и ушла из покоев, сказав, что ей необходимо встретиться с Еписом и еще поработать над планом дворца, но она обещает. Завтра утром она предъявит на суд богини законченный план. Опять Еписа и Эвридика. Лина поймала прядь волос и намотала на палец. Если она не ошибается, Даймон проявляет к Эвридике отнюдь недружеский интерес. Может быть, ей следует поговорить об этом с Гадесом. Гадес. Одна только мысль о темном боге вызвала в Лине трепет, пробежавший по телу под самой кожей. Она налила себе еще бокал амброзии. Что это с ним такое случилось? Почему он так внезапно исчез? Он ведь совершенно откровенно сказал, что она ему нравится, потом поцеловал ее. Поцеловал, черт побери. Да он прижал ее к стене и просто набросился на нее как сумасшедший. От воспоминания о его страсти Лина задрожала. Гадес был воплощением тьмы и опасности, он был живым, реальным Бэтменом. Лина облизнула губы и могла бы поклясться, что до сих пор ощущает вкус поцелуя. Или это была всего лишь амброзия, но и то, и другое восхищало. Лина закрыла глаза, позволив своим пальцам скользнуть по шее, потом ниже, к напрягшимся соскам, и негромко застонала. Мерда. Тело Персефоны было таким молодым, таким отзывчивым, таким. Глаза Лины распахнулись. И еще оно такое зрелое. Разочарованно произнесла она. А может быть, дело во мне, а не в ней. Или это результат соединения. Ну да. Попробуй слить воедино женщину 43 лет, у которой секса не было уже. Она замолчала, подсчитывая, уже почти 3 года, и юное тело едва созревшей богини, а потом все это подвергается искушению со стороны красавца Бэтмена. Ух, пора выбраться из этого кресла и выбросить все из головы. Она встала слишком стремительно и почувствовала, что колени у нее слабоваты, а мысли путаются. Определенно амброзия ударила ей в голову, а заодно и в другие чувствительные точки. Она огорченно скривила губы, и на ее щеках вспыхнул очаровательный румянец смущения. Ну и дела, она явно перебрала. Что ж, принять душ ей удалось, вот только он не помог. Лина вздохнула и провела пальцем по гладкому мрамору перил балкона, думая об идее Эвридики. Да, купание было просто божественным, но оно не развеяло ее фантазии о Гадесе. А если точнее, душ подействовал совсем не так, как хотелось. Ее тело мыли и массировали, баловали и нежили. Она ощущала себя прекрасной наложницей, которую готовит, чтобы отвезти в спальню султана. Ну и где, черт побери, этот султан? Чертов султан. Да, каламбур получился так себе. Лина покачала головой и закатила глаза. Ты перебрала амброзии. Она решительно поставила полупустой бокал на плоские перила и целеустремленно, хотя и слегка пошатываясь, направилась к лестнице, что полукругом охватывало балкон и уводило в дворцовый сад. Ей необходимо немножко прогуляться. Это прояснит мысли и утомит достаточно, чтобы, добравшись наконец до постели, она помнила только о том, что кровать – это место, где спят, они мечтают о жарком сексе с темнокожим прекрасным богом. Слегка одурманенная амброзией, Лина пошла по дорожке к первому ярусу дворцовых садов. Добравшись до входа, она замерла, наслаждаясь волшебным зрелищем факелов, освещающих дорожки. Подземный мир оказался таким невероятно прекрасным. Небо потемнело, но не стало черным, как ночные небеса в верхнем мире. Нет, оно приобрело оттенок серого сланца, и на нем вспыхнуло несколько ярких звезд в окружении радужных гало, напомнивших Лине перламутр морских раковин. Необычное небо как будто окутало все вокруг мягкой тьмой, и подземный мир словно погрузился в сладкий сон. «Эти звезды – самое прекрасное зрелище в мире», – сказала Лина, глядя в небо. «Это геады, или плеяды». Гадес, подобно призраку, материализовался из теней. Лина вскинула руку к горлу. Ее сердце почему-то переместилось именно туда. «Ты меня напугал. Я не хотел. Я думал о тебе, и когда услышал твой голос, мне очень захотелось очутиться рядом». Лина, прикусив нижнюю губу, попыталась привести в порядок затуманенные мысли. Гадес снова был в этом чертовом плаще, но сейчас плащ был отброшен за плечи, оставляя на виду куда более откровенный наряд. Гадес выбрал все черные, вот только этой ночью его одежда состояла из короткого хитона или жилета. В общем, это было нечто кожаное, плотно облегавшее грудь. Отделка нижней части жилета спадала на бедра. Под кожаной штуковиной на Гадесе была надета тонкая сборчатая туника цвета грозовых облаков, оставлявшая на виду мускулистые ноги. Лина осторожно посмотрела в лицо Гадесу. Темный бог наблюдал за ней так пристально, что кровь Лины закипела. «Я тоже о тебе думала, и я рада, что ты здесь», — сказала она и, когда он с роковой решимостью двинулся к ней, напомнила себе, что дышать все-таки необходимо. Его тело походило на раскаленную печь. Лина чувствовала жар, исходивший от Гадиса. Он взял ее руку и медленно поднес к губам. Поцелуй темного бога обжег кожу, и он не отпустил ее. Гадес легко провел большим пальцем по ее ладони, очерчивая круг. Порыв прохладного ветерка окутал Лину запахом Гадиса. От него пахло ночью, кожей, мужчиной. Это был эротический, опасный запах. Лина задрожала. Она вспомнила о покрытой потом обнаженной коже. И, сама того не осознавая, Лина глубоко вздохнула и склонилась к темному богу. Его глаза вспыхнули, а ветер поднял плащ за спиной Гадиса, словно огромные крылья. Лина утонула в его глазах. Она ощущала, как разгорается его страсть. Нет, этот Гадес не был уже знакомым ей красивым сексуальным богом. Он снова превратился в то существо, которое завладело ею в кузнице. Он нависал над ней, откровенно могучий, бессмертный, соблазнительный, привлекательный, захватывающий и немножко пугающий. Лина все так же хотела его. Он зачаровывал. Однако смертная душа Лины все еще пыталась сохранить некое подобие самообладания. Лина напрягла ум в поисках чего-нибудь, что можно было бы сейчас сказать ему. «Ты сказал, это Геады. Я не понимаю», — выговорила она наконец. Гадес оторвал взгляд от богини и посмотрел в ночное небо. «Ты не понимаешь, потому что знаешь их только как яркие звезды верхнего мира. Но большинству смертных неизвестно, что несколько лесных нимф устали от своих земных обязанностей, и они стали умолять Зевса, чтобы он сделал их смертными. Они хотели умереть и избавиться от бремени бессмертия». Голос Гадиса был низким и таким же гипнотическим, как взгляд. Зачарованная, Лина смотрела на него во все глаза, пока он рассказывал историю Геат. Он весь был как темное пламя, к которому неудержимо стремилась ее душа. «Бэтмен, точно, Бэтмен. И, Амброзия тому виной или нет, какая женщина устоит перед живым Бэтменом?» Зевс уступил просьбам Геат и выполнил их желание, и в ту же ночь они вошли в мои владения. Я был так тронут сиянием их душ, что решил, их великая красота может осветить весь Элизиум. Нимф это заинтересовало, и они все вместе пришли ко мне с ходатайством. И я, как Зевс до меня, тоже выполнил их желание, и с тех пор они освещают ночное небо подземного мира. Лина посмотрела на звезды, оказавшиеся на самом деле духами нимф. «Что ты здесь делаешь, Персефона?» Откровенная страсть в голосе Гадиса поразила Лину. «Что с ним сегодня происходит? И как это может быть, что он одновременно выглядит таким могучим и таким ранимым?» Лина покачала головой и ответила с предельной честностью. «Я выпила слишком много амброзии и подумала, что, если погуляю в саду, мне будет легче заснуть». Гадес секунду-другую смотрел на нее молча, потом моргнул, запустил пальцы в собственные волосы и протяжно вздохнул. Черты его лица постепенно расслабились. «Слишком много амброзии?» «Да, понимаю твои ощущения. В голове все плывет, а ноги едва держат». Гадес вдруг стал немножко больше похож на простого смертного, и Лина улыбнулась с облегчением. «Рада слышать, что не со мной одной такое случается. Прогулка действительно поможет». Он улыбнулся в ответ и галантно поклонился Лине. «Сочту за честь составить тебе компанию». Лина усмехнулась, присела в реверансе, и только тут сообразила, что на ней нет ничего, кроме тонкой шелковой ночной сорочки. Она откашлялась. «Я, кажется, одета не совсем подходящим образом». Глаза Гадиса сверкнули темным огнем, когда он отвел взгляд от вспыхнувшего лица богини и посмотрел на ее тело, укрытое тонким шелком. Он расстегнул пряжку своего плаща и стремительным движением, напомнившим Лине матадоров, набросил плащ на плечи богини. «Так лучше». Провалившись в теплый запах плаща, Лина могла только кивнуть. «Значит, я могу сопровождать тебя?» «Конечно». Гадес улыбнулся, взял ее под руку и медленно повел по ночным садам. Они не разговаривали. Они просто привыкали ощущать друг друга. Гадес выбрал широкую дорожку, разделявшую сад пополам. Лина благоговейно смотрела по сторонам. Необычайно мягкая ночь подземного мира бросала легкий волшебный свет на спящие цветы и кусты. Большинство цветов закрылось, но все равно их было достаточно, чтобы ландшафт вспыхивал снежной белизной. «Не могу понять, когда они прекраснее, днем, во время полного цветения, или вот сейчас, когда они похожи на сеющих детей», — сказала Лина, осторожно касаясь пальцем закрывшегося цветка молочно-белой дневной лилии. Ей следовало бы вовремя вспомнить, что она – богиня весны. Тогда она, конечно же, не удивилась бы тому, что цветок раскрылся в ответ на ее прикосновение. «Ты можешь объединить оба варианта их красоты», — сказал Гадес. Лина нахмурилась. «Нет, я не хочу, чтобы они понапрасну утомлялись». Она секунду подумала и погрозила цветку пальцем. «Засыпай опять», — велела она Лили. И та со звуком, похожим на вздох, сомкнула лепестки. Лина повернулась к Гадесу и увидела, что он смотрит на нее с совершенно непонятным выражением. Прежде чем Лина успела спросить, что не так, он взял ее руку, ту, которой она касалась цветка, и повернул ладонью вверх, а потом поцеловал кончик каждого пальца. Лину снова скрутило внутренней судорогой, стоило ей ощутить кожей его губы, и ей хотелось, чтобы он целовал не только руки, а он, слишком быстро отпустив ее руку, сказал: «Ты очень добрая богиня». Она не была настоящей Персефоной, но почувствовала себя истинной богиней, и вместо того, чтобы снова позволить ему взять ее под руку, Лина сжала его пальцы. Губы Гадеса дрогнули, и наконец темный бог улыбнулся по-настоящему, и они пошли дальше, взявшись за руки. «Мне бы хотелось показать тебе кое-что», — сказал вдруг Гадес. «Кое-что очень важное для меня». Лина посмотрела на него, и их взгляды на мгновение встретились. Но Гадес тут же отвернулся, и Лина увидела, как напрягся его подбородок. «Если это важно для тебя, я буду рада это увидеть». Лицо Гадеса расслабилось, он снова сжал руку Лины. «Сюда». Первый ярус садов закончился, и Гадес повел ее вниз по ступеням на второй. Когда Лина сегодня собирала нектар, она была совершенно не в состоянии замечать что-либо еще, кроме сладких липких капель, и теперь ей хотелось бы остановиться и получше рассмотреть фонтаны и статуи, однако Гадес все прибавлял шагу. Ясно было, что он стремится как можно быстрее добраться до того, что хотел показать Лине. Загоревшись любопытством, Лина тоже ускорила ход, чтобы поспеть за темным богом. На третьем уровне Гадес повернул на тропу, уходившую вправо. Она изгибалась буквой «С», и постепенно ухоженные лужайки и клумбы исчезли, вокруг встали большие сосны. Их острый запах напомнил Лине об отпуске и доме. «Мне нравится запах сосен», — сказала Лина. Но Гадес прижал палец к губам. «ТСС», — прошептал он. «Не надо, чтобы они знали, что мы здесь». Гадес показал на нагромождение больших камней. «Мы должны подождать вон там, за камнями». Заинтересованная, хотя и ничего не понимающая, Лина позволила темному богу увлечь ее за собой, и они притаились за острыми обломками скал. «И что будет?» — шепотом спросила Лина. Гадес слегка передвинулся, чтобы выглянуть из-за верхушки ближайшего камня, и жестом предложил Лине сделать то же самое. Она выглянула из-за камней. Земля резко уходила вниз, к берегу реки. Лина заморгала, чтобы удостовериться, что зрение ее не обманывает. Вода сверкала, как живые бриллианты в магическом свете ночи подземного мира. Вокруг было абсолютно тихо, и Лина отчетливо услышала голос реки. Река смеялась и напевала что-то на незнакомом языке. Лина не понимала слов, но звуки обладали неотразимой притягательностью, и Лине вдруг захотелось побежать вниз, к берегу, и войти в воду, погрузиться в этот легкий смех. Крепкая рука Гадеса обняла ее за плечи. Его губы почти коснулись уха Лины, когда он тихо сказал: «Не слушай зов реки». Лина сосредоточилась на его голосе и почти сразу ощутила, как соблазн реки развеялся. «Я должен был предупредить тебя. Зов Литы может быть очень сильным». Дыхание Гадеса было теплым, успокаивающим, и Лина прислонилась к богу. Он чуть изменил положение тела и, взяв Лину за плечи, передвинул ее так, что она теперь почти сидела на его коленях, доверительно и удобно. Подняв голову, чтобы он мог слышать ее шепот, Лина чуть слышно спросила: «Значит, это и есть лето, река забвения?» Лина ощутила, как Гадес кивнул, и недоверчиво уставилась на реку. «Так, значит, вот как выглядит прославленная река, заставляющая души забыть прошедшие жизни и готовящая их к новому рождению, и это и есть то, что так важно для тебя, в некотором смысле», — шепнул он в ответ. «Но тут есть еще кое-что. А почему мы должны сидеть так тихо? Не нужно, чтобы души знали, что мы здесь. Наше присутствие может их отвлечь. Здесь мы совершенно не нужны умершим». Лина, разволновавшись, оглядела берег Литы. «Но я не вижу тут умерших. Смотри и жди», — только и сказал Гадес. Лина снова прислонилась к его груди. Гадес крепко обнял ее. Было так чудесно находиться рядом с ним, ощущать его. Пряный сосновый аромат висел в воздухе, смешиваясь с головокружительным мужским запахом Гадеса. Голос Литы изменился, стал нежным, убаюкивающим. Лина погрузилась в него, наблюдая за своими ощущениями. Все ее тело стало невероятно чувствительным. Рука Бога лежала на ее предплечье, его большой палец лениво очерчивал крути. Лина едва заметно вздрогнула от этого прикосновения. «Тебе недостаточно тепло в моем плаще?» – тихонько спросил Гадес, и его дыхание коснулось уха Лины. «Ты замерзла?» – она качнула головой и повернулась в его руках так, чтобы видеть лицо темного бога. Тело Гадеса было крепким и сильным, и даже сквозь кожаную тужурку он излучал жар. Обнаженные руки Гадеса обнимали ее. Лина открыла рот, чтобы сказать. Это его прикосновение заставляет ее вздрагивать, и... «Смотри!» – прошептал Гадес. Темный бог наклонился, увлекая с собой Лину. С противоположной стороны реки к берегу спускались две фигуры. Когда они подошли ближе, Лина увидела, что они держатся за руки. Светлая вода отразила их тела, и стало ясно, что это очень старые мужчина и женщина. Они шагали медленно, касаясь друг друга плечами и бедрами. Через каждые несколько шагов мужчина поднимал к своим губам морщинистую руку женщины и осторожно целовал, а подруга нежно смотрела на него. Лине было неловко подсматривать за парой, но в то же время она была просто зачарована взаимным обожанием этих двоих. Наконец старики добрались до самой реки и повернулись лицом друг к другу. Мужчина взял женщину за плечи. «Ты уверена?» Его голос был надтреснутым от старости и чувств, но тем не менее его было отчетливо слышно через реку. «Да, любимый, я уверена. Пришло наше время, и мы обязательно снова найдем друг друга», — ответила женщина. «Я всегда тебе доверял, и теперь не могу сомневаться», — сказал мужчина. Когда старик нежно обнял свою подругу и поцеловал ее, Лина почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Она быстро моргнула, чтобы видеть яснее. Пара разомкнула объятия, и, все так же держась за руки, мужчина и женщина опустились на колени, наклонились и глотнули кристально-прозрачной воды. И в то же мгновение их тела вспыхнули светом. Волосы и одежда взметнулись, словно подхваченные яростным ветром. А потом старики начали меняться. Лина задохнулась от изумления, видя, как исчезают все признаки старости. Мужчина и женщина сначала стали выглядеть как зрелые люди, потом как молодые, потом наконец превратились в подростков. Затем метаморфозы приостановились. Ошеломленные, двое уставились друг на друга. Потом мужчина запрокинул голову и восторженно закричал. И снова обнял свою подругу, а она крепко обняла его, смеясь и радостно крича. Слезы градом катились из глаз Лины. Должно быть, теперь двое выглядели как в тот день, когда впервые встретились и полюбили друг друга. И пока они обнимались, их тела становились все ярче и ярче, и наконец Лине пришлось прикрыть глаза ладонью от света. Еще мгновение, и они взорвались, как две упавшие звезды, и дождем искр просыпались в воду. Из взрывов возникли шары света размером с кулак. Они повисли над водой, привыкая к новому состоянию, и поплыли вверх по течению, и каждый шар уносил свой поток ветра. Лина смотрела им вслед. Два шара света продолжали держаться поблизости друг от друга, так близко, что, когда они удалились, расстояние между ними стало незаметным. Потом они исчезли из вида за поворотом реки. Лина вытерла глаза ладонью и шмыгнула носом. «И что с ними будет?» – спросила она. «Теперь эти души будут плыть вдоль Литы до ее истока, а там они снова родятся как обычные младенцы, чтобы прожить новые жизни», — ответил Гадес. Лина снова повернулась к нему лицом. «Но будут ли они опять вместе, если они родятся как совершенно другие люди, ничего не помня о прошлой жизни, как им найти друг друга? Настоящие пары всегда находят друг друга, так что не стоит их оплакивать». Женщина говорила правду. «Они будут вместе. Ты обещаешь?» Дрогнувшим голосом спросила Лина. «Я обещаю, милая, я обещаю». Медленно, пытаясь сбросить тысячелетия одиночества, Гадес обхватил ладонями лицо богини. Он решился. Он должен попытаться. Он пожалеет, если не сделает этого. Гадес смотрел на Персефону, и его сердце отчаянно колотилось. Глубоко вздохнув, он позволил себе смахнуть с ее лица последние слезинки. «Именно это я и хотел тебе показать, поделиться с тобой. Узы любящих душ. Стоит однажды увидеть это, и забыть уже невозможно. Такое может даже изменить тебя. И это уж точно изменило меня». Гадес осторожно наклонился к богине. Сначала он поцеловал ее в закрытые глаза, потом коснулся губами ее губ. Это был легкий и робкий поцелуй, но когда руки богини обхватили его плечи, а губы раскрылись ему навстречу, Гадес невольно впился в нее. Она была рядом, в его руках, живая и настоящая. На этот раз ему не нужно было воображать, что он касается ее. Неудовлетворенное, подавленное желание загорелось в его крови, и со стоном наслаждения он целовал ее снова и снова. Богиня была мягкой, теплой и пахла амброзией. Руки Гадиса скользнули под укрывавший богиню плащ и сжали талию. Потом темный бог стал ласкать ее бедра, повторяя то, что видел в мечтах. Одна его рука зарылась в шелковые волосы, и Гадес почувствовал, как участилось дыхание Персефоны, когда другая его рука заскользила вверх и вниз по ее бедру. Шелковая ткань ночной сорочки не могла помешать ему. Богиня передвинулась на его коленях, и отвердевшая плоть бога плотно прижалась к ее округлым ягодицам. Стон, вырвавшийся из его горла, был низким, почти угрожающим. Как он мог так долго жить без нее? Он желал ее так, что огонь страсти мог сжечь его заживо. Его рука снова вернулась к соблазнительному изгибу талии и двинулась вверх. Он ощутил полную округлость груди, и в его памяти вспыхнули темно-розовые соски, блестевшие от воды и масла. Кончики его пальцев нащупали твердый бутон и осторожно сжали его сквозь тонкий шелк. Персефона задохнулась и негромко вскрикнула. Этот звук проник сквозь багровый туман похоти, затянувший темного бога, и Гадес отпрянул. Оказалось, что его плащ уже брошен на землю, а Персефона лежит на нем, обнаженная и дрожащая. Волосы богини растрепаны, губы распухли. О, великие боги, да что же с ним такое происходит? Он что, совершенно не владеет собой? Он не хотел, чтобы все произошло вот так, ведь даже самые молодые дураки понимают, что не следует набрасываться на богинь посреди леса. Ругаясь себе под нос, Гадес встал и резко поставил Персефону на ноги. К ее перепачканной ночной сорочке прилипли сосновые иглы, и Персефона выглядела такой невероятно юной и обольстительной, когда смотрела на него, и на ее чувственных губах играла смущенная улыбка. Гадес сгорал от стыда. Ему ведь по-прежнему хотелось бросить ее на землю и овладеть ею прямо здесь. Он яростно стряхнул сосновые иглы, налипшие на ее одежду, бормоча несвязные извинения. Сила страсти темного бога разбудила в Лине желание такое сильное, такое невыносимое, что это почти пугало. Но, видя, как безумная страсть, искажавшая лицо Гадиса, сменяется выражением то ли гнева, то ли смущения, она взяла себя в руки и приказала своим мыслям прийти в порядок. Конечно, у нее никогда не было любовника бога, но она определенно не была наивной девственницей, и ей не следует вести себя как невинная девица. «Я привел тебя сюда не для того, чтобы...» Гадес горестно покачал головой и снова принялся отряхивать иголки с ее сорочки. «Чтобы наброситься на тебя, как зверь». Он разозлился на себя, с облегчением подумала Лина. Он был подавлен. Лина взяла его за руку и заглянула в глаза. «Гадес, прекрати, все в порядке. Чего ты засуетился? Богиня заслуживает куда большего, чем кувыркание на голой земле». Улыбка Лины была мягкой, чувственной. «Не стану говорить за других богинь, но мне это кувыркание понравилось». Она положила руки на его одетую в кожу грудь. От Гадиса исходил все такой же обжигающий жар. «И я совсем не сидела на голой земле. Подо мной были твои колени и твой плащ». Гадес шумно вздохнул. Тоскливое выражение глаз сделало его на несколько сотен лет старше. Темный бог осторожно коснулся щеки Персефоны и заговорил голосом, низким от обуревавших его чувств. «Конечно, я привел тебя сюда не для того, чтобы соблазнить, но вдруг понял, что не могу не думать о тебе, и не могу удержать собственные руки. Я хочу тебя больше всего на свете, Персефона, и пусть мне помогут древние боги», — резко закончил он. «Тогда пусть боги помогут нам обоим, Гадес», — сказала Лина. И когда губы темного бога коснулись ее губ, она отказалась думать о Деметре и завтрашнем дне. Гадес прервал поцелуй, пока еще мог владеть собой. Она была такой мягкой, так раскрывалась перед ним. Сомнений не оставалось, она желала его, но Гадесу мало было владеть ее телом. Ему нужна была ее душа. И невероятно нежным жестом он снова набросил ей на плечи свой плащ и обнял Персефону. «Становится холодно. Нам лучше вернуться во дворец». Он отвел с лица богини длинную прядь волос, отметив, что в ее глазах мелькнуло разочарование. «Вот и хорошо», — подумал он. «Пусть она желает его, стремится к нему, пока ей не захочется узнать его не только физически». Он повел ее обратно по той же тропе, убегавшей ко дворцу. Мысли Лины неслись в бешеном круговороте. Она все еще ощущала себя слишком разгоряченной, но в ее обостренные чувства странным образом вливалось воспоминание о прекрасной сцене ухода любящих, которую она наблюдала на берегу Литы. Мысль о бесконечной преданности чудесной поры не оставляла Лину. Ее рука, лежавшая на руке Гадиса, чувствовала пульс темного бога, ровный и сильный. Он привел ее к Лете, чтобы показать перерождение двух душ, но он не воспользовался моментом, хотя он бы вполне мог овладеть Линой прямо там, на берегу. Но он этого не сделал. Гадису нужно было нечто большее, нежели простой секс. В уме Лины как будто зазвенели тревожные колокольчики. Любовь, он показал ей свой идеал любви. Разве он не говорил уже, что уверен? Смертные куда лучше понимают любовь, чем боги. А бывают ли у богов вечные союзы? Лина этого не знала. О бессмертных ей было известно лишь то, что она не слишком внимательно прочла много-много лет назад. И помнила только, что древние боги были весьма переменчивы, что они бросали возлюбленных из простого каприза. Но все это уж слишком не соответствовало тому, что она узнала о боге, шагавшем рядом с ней. Лина посмотрела на темный профиль Гадиса. Кто бы мог поверить, что ей доведется найти такую страсть и такую романтику в стране умерших. Гадес, почувствовав взгляд Лины, посмотрел на нее. Его губы дрогнули, он чуть заметно улыбнулся. «У тебя такой вид, как будто тебя мучает сотня другая вопросов. Я уже позволял себе не отвечать, но обещаю. Теперь я вспомню о хороших манерах и не оскорблю свою гостью». Лина почувствовала, как вспыхнули щеки, но понадеялась, что ночная полутьма скроет это. Она совершенно забыла, как огрызнулась на него и как он стремительно ушел. Казалось, все это произошло 100 лет назад и не с ними. Лина слегка прижалась к Гадису, наслаждаясь ощущением сильной руки и тем, как темный бог внимательно склонялся к ней. «Мы видели сегодня нечто совершенно чудесное», — сказала она. «Да, и это лучшая в мире магия, та, которую творят души и которая не создана богами. Разве боги не сводят души вместе?» Гадес фыркнул. «Нет, души смертных сами находят друг друга. Они не нуждаются во вмешательстве богов». Его слова породили у Лины новый вопрос. «А те, кто уже умер, тоже могут влюбиться?» — спросила она, вспомнив, как смущалась Эвридика при виде Иписа. «Или только те, кто любил друг друга при жизни, обладают даром любить и после смерти? На этот вопрос ты можешь ответить и сама, Персефона». Лина удивленно посмотрела на него, однако Гадес продолжал рассуждать. «Подумай, богиня, что такое любовь? Что рождает ее, тело или душа? Ну, если ты говоришь об истинной любви, а не о страсти или похоти, то я бы сказала, ее рождает душа». Гадес кивнул. «Да, тело, всего лишь оболочка, временное облачение для истинной сути. Значит, те души, что находятся в Элизиуме или даже в твоем дворце, могут полюбить. Любой из бесчисленных умерших, если он готов к настоящей любви, может найти свою пару». Гадес нахмурился. «Но далеко не все души способны на это чувство. Ты говоришь о душах смертных или о душах богов?» Гадес остановился и повернулся к ней лицом. Они были очень близко друг к другу, и рука Лины все еще лежала на руке Гадеса. Темный бог немного замялся, прежде чем ответить Лине. Потом уже знакомым жестом осторожно погладил ее по щеке. «Я не могу говорить за других богов, только за себя. Моя душа жаждет вечной любви». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. «Ну вот, кажется, мы вернулись туда, откуда отправились». Лина оглянулась через плечо и удивленно моргнула. Они стояли у начала узкой дорожки, что вела к ее балкону. Не говоря ни слова, Гадес обхватил ее лицо ладонями так нежно, что Лина ожидала. Поцелуй будет коротким и ласковым. Однако, когда их губы встретились, она поняла, что здорово ошибалась. Темный бог не спешил отрываться от нее, его руки зарылись в ее волосы, потом принялись гладить шею. Лина провела ладонями по мускулам его рук, снова изумляясь их силе, а он, прежде чем закончить поцелуй, осторожно прикусил ее нижнюю губу. И, не выпуская богиню из объятий, спросил: «Поедешь утром со мной на верховую прогулку?» Голос бога был хриплым от желания. Лина, внутренне трепеща, кивнула. «Да, тогда до завтра». Он неохотно отпустил ее, отвел прядь волос с ее лица. Потом, поклонившись, развернулся и пошел прочь. Лина, едва переставляя ноги, поднялась по ступеням на балкон и вошла в комнату. Упав на кровать, она увидела свое отражение в зеркале перед туалетным столом. Щеки пылали, волосы выглядели просто дико. Плащ Гадиса сбился, ночная сорочка была перепачкана, к подолу прилипло несколько сосновых игл, и через всю комнату Лина видела четкие очертания напрягшихся сосков. «Мисерия ардиоса мадре дидя», — пробормотала она самое крепкое из бабушкиных выражений. «Тебе 43 года», — сообщила она своему отражению. «А ты себя ведешь, как будто тебе Как будто, она покачала головой, глядя на свое незнакомое юное лицо. Как никогда, ни один мужчина никогда не вызывал в тебе подобных чувств. И еще он желает вечной любви. Лина закрыла глаза. Ох, Диметра, и что мне теперь делать? Глава 19. Милая, по-моему, ты это изобразила как настоящий художник. Лина внимательно рассматривала рисунок углем на пергаменте. Она ожидала, что нарисованная Эвридикой карта будет просто грубым наброском, однако, когда полупрозрачная девушка развернула перед ней пергамент, Лина была поражена качеством работы. План дворца был начерчен сильными четкими линиями, каждая его часть была обозначена затейливой надписью. Но что произвело на Лину наиболее сильное впечатление, так это тщательно прорисованные предметы, символизировавшие различные помещения. Чтобы отметить главный обеденный зал, Эвридика нарисовала крошечный резной стол и канделябры. Тронный зал обозначался изображением трона Гадеса. Эвридика даже нарисовала цветы, окружавшие роскошный фонтан в центре внутреннего двора. «Тебе правда нравится?» – робко спросила Эвридика. «Но он еще не закончен. Мне нужно добавить кое-какие детали. Это просто чудесно. Ты всегда умела рисовать?» Лицо Эвридики горело оживлением. «Да, то есть я хочу сказать...» Я не была настоящей художницей. Мой отец считал, что рисование не слишком подходящее занятие для юной девицы, даже если она рисует просто для себя. Но я все равно этим занималась, тайком. Я брала острую палочку и на сухой земле рисовала цветы. Или брала птичье перо, обмакивала его в краску для ткани, когда матушка занималась окраской, и на обрывках старой одежды рисовала зверей. Эвридика хитро подмигнула Лине. Мой отец был бы очень огорчен, если бы узнал об этом. Ну а мне кажется, что рисование – прекрасное занятие для дамы, и я даю тебе полное позволение рисовать, рисовать и рисовать, сказала Лина. Спасибо тебе большое, Персефона. Эвридика даже подпрыгнула на месте. Мне хочется поскорее сказать об этом Епису. Он говорил, что считает мой рисунок очень хорошим и что может найти для меня еще бумаги и всего остального, если я захочу нарисовать что-нибудь еще. Вот как, Лина чуть приподняла брови. Радостное лицо Эвридики порозовело. Ну да, он так сказал. Я думала, он это просто по доброте, потому что он всегда очень добр, но ты с ним согласилась, так что теперь я думаю, наверное, он говорил правду. Передай Епису, что я велела непременно снабдить тебя всем необходимым. Ты теперь личная художница богини весны. Лина царственно вскинула руку, чтобы подчеркнуть свое заявление. Глаза Эвридики округлились от изумления. Она неожиданно бросилась к Лине и крепко обняла ее. «Ты самая замечательная богиня в мире!» Лина рассмеялась. «Ничего другого я и не ожидала от своей личной художницы. Ты должна дать мне какое-то задание. Что мне нарисовать для тебя? А разве тебе не нужно сначала закончить карту? На это уйдет совсем немного времени. А потом чего бы тебе хотелось?» Пылко спросила Эвридика. Лина подумала и улыбнулась. «Похоже, нарциссы становятся моими любимыми цветами. Почему бы тебе не написать большую картину с нарциссами?» Эвридика просияла и низко поклонилась богине. «Твоя художница исполнит твое пожелание, богиня весны». Лина склонила голову, стараясь выглядеть воистину божественно и радуясь счастью Эвридики. «Я буду терпеливо ждать, пока ты выполнишь первое поручение». Маленькая девушка поклонилась, но тут же снова восторженно подпрыгнула. «О, первое поручение!» В дверь покоев Лины кто-то дважды стукнул. Эвридика, приплясывая, пошла открывать. «Епис!» — воскликнула она. «Персефона сказала, что я теперь ее личная художница». Лина наблюдала за Даймоном. Он поздравил Эвридику, выражение его лица было теплым и искренним, а взгляд не отрывался от лица девушки. Бабушка Лины сказала бы, что он был весьма похож сейчас на мужчину, полностью и окончательно сраженного. Лина заметила, что Эвридика во время своей восторженной речи дважды коснулась руки Даймона. Малышка определенно отвечала на внимание Даймона. «Нет», — поправила себя Лина, — «хватит думать о маленьком призраке, как о ребенке». Эвридика была молодой женщиной, уже прошедшей через неудачный брак. И не надо забывать, что тело, которым сейчас обладала Лина, выглядело не намного старше. «Богиня, могу ли я похвалить тебя за безупречный художественный вкус?» – галантно произнес Епис. Смеющаяся Эвридика стояла очень близко к нему. «Спасибо, Епис. Думаю, мы только начинаем знакомиться с талантами Эвридики». Епис ласково улыбнулся призрачной девушке. «Вынужден согласиться с тобой, богиня». Он поклонился Лине. «Гадес ожидает тебя у конюшен и просит передать, что Орион уже теряет терпение. Лина вздрогнула при упоминании имени темного бога. «Ну что ж, тогда очень хорошо, что я уже готова. Я не должна заставлять ужасного жеребца ждать слишком долго. Я этих коней боюсь», — сказала Эвредика. «Смотри на них просто как на очень крупных щенков», — сказала ей Лина. Дух и Даймон поспешили за ней, когда она быстро пошла по коридорам и через двор, внутренне посмеиваясь над тем, что теперь ей самой хочется подпрыгивать и танцевать от радости. «Понравилось ли тебе вчерашнее купание, богиня?» — спросил Епис. Лина порадовалась, что Даймон идет позади. Она знала, что по ее лицу нетрудно понять, насколько на самом деле понравился ей вчерашний вечер. «Да, все было чудесно, спасибо». Персефона сказала, что отлично выспалась, добавила Эвредика. Лина улыбнулась. Она заснула, завернувшись в плащ Гадеса, и ей снились восхитительные эротические сны. «Я очень рад слышать это», — сказал Епис, обращаясь к Эвредике. «Особенно потому, что мой господин провел весьма беспокойную ночь. Не думаю, что Гадес вообще спал. Может быть, тебе стоит устроить ему такое же купание, какое я устроила для Персефоны», — предположила Эвредика. Лина ускорила шаг, чтобы легкий ветерок, витавший над внутренним двором, немного охладил ее вспыхнувшую жаром кожу. Ей совершенно незачем представлять обнаженное тело Гадеса, которое обливают водой и натирают маслом. Лина промчалась мимо фонтана и чудесных скульптур и наконец добралась до кованых железных ворот. «Я, пожалуй, останусь здесь, Персефона», — донесся до нее голос Эвредики. Лина обернулась. Призрачная девушка показывала на пышную куртину нарциссов. «Я могу сделать несколько набросков, пока ты катаешься верхом с Гадесом, а я должен позаботиться обо всем нужном для твоей художницы», — сказал Епис, не отводя глаз от Эвредики. «Делайте, что хотите. Я скоро вернусь», — сказала Лина. Парочка помахала ей на прощание, и Лина, пройдя всего пару шагов и оглянувшись, увидела, что они стоят рядом. Девичьему смеху Эвредики вторил низкий смех Даймона. Лина решила, что ей следует поговорить о них с Гадесом. Епис, похоже, был неплохим парнем, если, конечно, слово «парень» употребимо по отношению к полубожественному существу, но каковы его намерения? Эвредика лишь начала оправляться от тяжких переживаний, не говоря уж о том, что умерла совсем недавно. Это должно было усилить ее природную ранимость. Или нет? Ну, как бы то ни было, Лина взяла на себя ответственность за Эвредику и не хотела, чтобы ей причинили боль. Епису надо объяснить, чтобы он не спешил. Эвредика требует бережного и уважительного отношения. Оглушительное ржание заставило Лину резко остановиться, прервав ее внутренний монолог. Орион стоял перед входом в конюшню. В его тщательно расчесанную гриву были вплетены ленты лунного цвета, и точно такого же цвета нарцисс был заткнут за уздечку жеребца. При виде Лины Орион выгнул шею и фыркнул, затанцевав на месте. Рядом с ним стоял второй конь, который выглядел бы полным близнецом Ориона, если бы его угольно-черную шкуру не украшало единственное белое пятно на лбу. Оно очертаниями напоминало немножко кривоватую звезду. Оба коня были почти так же прекрасны, как и темный бог, державший их поводья. Гадес выразительно выбранил своего коренного жеребца. «Успокойся, здоровенный дурак», — сказал он, обращаясь к Ориону. «Видишь ведь, Дорадо совершенно не суетится». Лина поспешила подойти к ним, стараясь не слишком откровенно пялиться на руки и плечи темного бога, бугрившиеся мышцами, когда он призывал Ориона к порядку. Гадес снова был одет в короткую тунику, оставлявшую открытыми руки и ноги. За его плечами развивался черный плащ, Бэтмен. Невероятно притягательная древняя версия Брюса Уэйна. Лина почувствовала, что неплохо было бы слегка охладиться. Не стоит его ругать. Он, конечно, неисправим, но все равно достоин любви, сказала Лина, стараясь утихомирить собственное сердце. Прижавшись щекой к бархатной морде Ориона в ответ на его приветствие, Лина наконец отвела взгляд от Гадеса. «Ты ведь действительно рад меня видеть, правда, симпатяга?» Гадес прекрасно понимал, что сейчас может чувствовать жеребец. Он и сам испытал глупейшее желание восторженно заорать при виде богини. Персефона была закутана в длинную полосу тончайшей льняной ткани, и еще на ней была юбка, достаточно широкая, чтобы можно было ехать верхом. Каждый порыв ветерка прижимал тонкую ткань к ее телу, очерчивая округлости груди и нежные изгибы талии, так что Гадесу хотелось немедленно вызвать ветер посильнее. Он с завистью наблюдал, как Персефона ласкает жеребца, и убеждал себя, что нужно быть последним тупицей, чтобы ревновать к коню. Дорадо тихонько заржал, глядя на богиню и тоже прося о ласке. Гадес сказал: «Персефона, я не уверен, что должным образом познакомил тебя с Дорадо. Он не коренник, как твой любимец Орион, однако он самый быстрый из всей четверки». Темный бог ласково похлопал коня по лоснящейся шее. Лина почесала Дорадо за ухом. «Рада с тобой познакомиться, Дорадо. Значит, ты быстрее, чем Орион». Она бросила на Гадеса дерзкий взгляд. «Полагаю, это значит, что нам с ним от тебя не сбежать». Гадес сглотнул очередной ком, застрявший где-то в глубине горла. Даже от того, что всего лишь стоял неподалеку от Персефоны, он становился разом и могучим, и бессильным, его пробирало то холодом, то жаром. Возможно, он сходил с ума, но его это ничуть не беспокоило. Подойдя к богине так близко, что их тела соприкоснулись, Гадес ответил ей, поддразнивая: «Именно так, вам от меня не сбежать». Лине показалось, что она тонет в его глазах. Сбежать от него, это вряд ли. Скорее ей хотелось бы изо всех сил прижаться к нему. Орион подтолкнул ее носом в спину и фыркнул. Лина рассмеялась, нарушая возникшие чары. «Отлично, нетерпеливый мальчишка. Дело не в нетерпении. Он просто ревнует», — сказал Гадес, бросая на жеребца мрачный взгляд, на который Орион не обратил ни малейшего внимания, с невинным видом лизнув плечо богини. «Ревнует?» Лина сделала вид, что ошеломлена. «Из-за того, что я просто приласкала Дорадо. Как это глупо», — с упреком сказала она жеребцу. «Ты и не представляешь, насколько глупо», — пробормотал Гадес, имея в виду совсем не Ориона. «Идем». Он взял ее за локоть, подвел к коню и помог вскочить в седло. Поля Элизиума ждут визита богини. Они скакали бок о бок по черной мраморной дороге. Мерный стук лошадиных копыт сливался с лирической песней соловьев, перекликавшихся в ветвях величественных кипарисов вдоль дороги. Аромат нарциссов наполнял воздух. Всадники то и дело обгоняли духов умерших, иногда шедших группами, иногда поодиночке. Но все духи реагировали одинаково. Сначала они отступали на обочину дороги, освобождая путь ужасным жеребцам. Потом вдруг умершие понимали, кого именно везут кони. Души торжественно кланялись темному богу, но при этом их удивленные взгляды не отрывались от Персефоны. Призраки мужчин улыбались богине и кланялись ей, некоторые произносили слова приветствия, но Лину прежде всего тронул отклик женских призраков. Когда женщины осознавали, что находятся в присутствии самой богини весны, их лица освещались радостью. Многие называли ее по имени и просили благословения, и Лина с готовностью давала его. Некоторые даже осмеливались приблизиться к Ориону, чтобы коснуться края платья богини. Лину поразило, как менялись женщины, увидев ее. Ей пришлось признать, что Деметра была права, душам умерших действительно необходимо было знать, что о них заботится кто-то из богинь. Это была чудовищная ответственность, однако Лина почувствовала себя нужной и желанной. И если простым своим появлением в подземном мире она могла посеять счастье и надежду, стоило порадоваться, что она здесь очутилась. Сначала она беспокоилась, что Гадеса огорчит внимание, которое ей оказывали души умерших. Но хотя темный бог молчал, выражение его лица говорило о многом. Гадес был доволен, как души умерших восприняли появление Персефоны. Вскоре дорога пошла круто вверх. Когда они поднялись на гребень холма, Лина остановила Ориона.